Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня 7 марта 2015 года. У микрофона Александр Романов. В начале выпуска кратко и в легкой форме о его содержании. Не раз в год дарить нужно цветы, стыду сокрыв медвежью услугу. Кто не оценит женской доброты, тому вся жизнь станет холодной вьюгой. Аргентине сейчас не до праздников, там твердят все сильней лишь одно. Мы отнюдь не святые, проказники, но кому же охота на дно? Его песни весь свет понимает, уж дошли до затерянных мест, скоро новый музей открывают. Верно помнит Высоцкого Брест. Ну а теперь немного сухо, как это может показаться, и в прозе. Накануне 8 марта в Тюмень завезли более 140 тонн цветов. Это более 1/3 миллиона штук. Общая стоимость товара составляет 60 миллионов рублей. Что примечательно, несмотря на санкции, эти цветы прибыли, в частности, из Голландии. Помощь оказала, в частности, Латинская Америка, часть из них прибыли из Эквадора. В этом году мужчинам, при наличии, конечно, щедрости в кошельке, будет из чего выбрать. Розы, тюльпаны, гвоздики, азалии, гладиолусы, орхидеи, хризантемы, лилии, а также комнатные цветущие горшечные растения. Объемы поставок к празднику не сократились. В северных и центральных провинциях Аргентины разыгралось сильное наводнение, вызванное проливными дождями. Жертвами стихии уже стали 12 человек. Власти эвакуировали из наиболее пострадавших районов 6 тысяч человек. Спасательная операция продолжается. Особенно сильно пострадали провинции Кордоба, Санта-Фе, Сан-Луис и Сантьяго-дель-Эстеро. Под потоками воды размыты дороги, снесены несколько мостов, некоторые поселки оказались отрезаны от внешнего мира. Во многих районах отключена подача электроэнергии, в некоторых школах отменены занятия. В провинции Кордоба ситуация осложняется тем, что многие ее районы не успели восстановиться после наводнения, которое охватило регион в феврале текущего года. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на севере и в центре Аргентины пойдут на спад осадки, что поспособствует ускорению спасательных работ. Сотрудники Красноярской дорожной полиции со 2 по 10 марта проводят профилактический рейд «Автобус», в ходе которого выявляют случаи нарушения правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Сегодня в пресс-службе ГИБДД отчитались, дорожные полицейские выявили более 140 нарушений правил дорожного движения. Самое распространенное нарушение – не предоставление преимущества в движении пешеходам. Таких случаев было выявлено в общей сложности 30. Кроме того, водители автобусов часто игнорируют запрещающий сигнал светофора. Всего около 15 случаев. Также выявлено 12 фактов управления транспортом с техническими неисправностями. МЧС России наградил 8-летнего мальчика. Поводом для этого послужили отважные действия подростка при пожаре, сообщили сегодня ленты российских информационных агентств. Мальчика зовут Дамир Кертбиев. Он живет в Кабардино-Балкарии в селении Свердловское. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ подтвердили, что мальчика представили к ведомственной награде за спасение находившегося в огне брата. В опубликованном официальном сообщении МЧС говорится следующее. 5 детей в возрасте от 8 до 11 лет в селении Свердловское Зоинского района республики играли на пустыре. Они увидели неподалеку тлевший костер и решили разжечь его заново. Один из ребят нашел пластиковую бутылку, в которой находилась легко воспламеняющаяся жидкость. С ее помощью он хотел разжечь заново костер. Когда мальчик начал выливать жидкость, она попала на руки, пламя мгновенно перекинулось на него. Среди компании ребят происходящее вызвало панику, как у горящего мальчика, который начал хаотично бегать. Все дети испугались и разбежались, не зная, что делать. Только старший брат пострадавшего Дамир не растерялся, свалил брата на землю и стащил с него горящую одежду, а также принялся засыпать мальчика землей, в результате чего ему удалось погасить пламя и спасти брата от тяжелых последствий. Сам Дамир заявляет, что это все случилось благодаря предварительной подготовке, которая была проведена сотрудниками МЧС. Жители Челябинска последние дни из-за смога вынуждены дышать сероводородом, формальдегидом и фенолом. Как заявил глава Министерства экологии региона Ирина Гладкова, концентрация последнего вещества в воздухе превышена вдвое. Больше всего примеси обнаружено на улице Горького. В ведомстве отмечают, что они образуются в результате работы Челябинского электрометаллургического комбината. Между тем, по словам чиновницы, плотность смога над городом несколько уменьшилась, однако слабый ветер не в состоянии развеять опасную дымку. Напомним, накануне челябинцы начали собирать подписи под петицией президенту Путину. Таким образом, горожане пытаются привлечь внимание к экологическому ЧП, которое происходит в городе. По прогнозам синоптиков, смог должен рассеяться через 3-5 дней. Собой себе сделала подарок накануне 8 марта россиянка Елена Коробкина, завоевавшая золотую медаль в беге на 3000 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, которое проходит в Праге. Ее результат 8 минут 47,62 секунды. Серебро завоевала белоруска Светлана Кудзелич 8:48.01, бронзу голландка Маурин Костер 8:51.64. Российский прыгун в шестом Александр Грипич завоевал серебряную медаль чемпионата. Его результат 5,85 метра. Победителем стал француз Рено Лавилени, который взял планку на высоте 5,90 метров. И еще может улучшить результат бронза у поляка Петра Лисика 5,85. Мужская спринтерская гонка на 10 километров состоялась сегодня на чемпионате мира по биатлону в финском Контиолахти. Лучший из белорусских спортсменов стал Юрий Лядов, занявший, однако, 16 место. Лядов допустил 2 промаха на второй стрельбе и проиграл лидеру 59,7 секунды. Чемпионом мира стал норвежец Йоханнес Тингесбео. Серебряная медаль у канадца Натана Смита, бронзовая у старшего из братьев Бео Тарьо. По итогам спринта гонку преследования отобрались еще 2 белорусских биатлониста. Владимир Чепелин, он стал 43-м, Дмитрий Дюжев 56-м, 4-й представитель команды Беларуси в спринтерской гонке Дмитрий Абашев показал 70-е время. Всего на старт вышло 129 биатлонистов, двое из них не финишировали. Также сегодня в Контиолахте прошла и женская спринтерская гонка. В составе сборной Беларуси Дарья Домрачева значилась под 10-м стартовым номером, Надежда Скордино под 14-м, Надежда Писарева под 34-м, Анастасия Дуборезова под 50-м. Вторым. Заключительная новость у нас сегодня также из Беларуси. В Бресте планируют проводить ежегодный международный фестиваль авторской песни имени Владимира Высоцкого. Обсуждение вопроса состоялось сегодня в горисполкоме. Владимир Высоцкий к Бресту имеет самое непосредственное отношение. Отсюда происходит фамильное древо Высоцких. В 1899 году в Брест-Литовске родился дед поэта по отцовской линии Владимир Семенович и прожил здесь по разным источникам до начала Первой мировой войны. Сам певец много раз бывал проездом в пограничном городе, выступал даже и гостил у некоторых брестчан. Само корневое родство позволяет нам надеяться на то, что имя поэта будет каким-то образом увековечено в Бресте. Думаю, что фестиваль авторской песни имени Высоцкого может стать одним из брендов нашего города, наряду с такими формами, как «Белая вежа» и январские музыкальные вечера, высказал мнение Николай Александров. Для старта фестиваля есть еще один весовый повод. В этом году исполняется ровно 50 лет самому движению авторской песни, которая зародилась именно в Бресте. В сентябре 1965 года в стенах Брестской крепости прошел первый слет победителей всесоюзного туристского похода молодежи. Во время форума состоялся фестиваль туристской песни, лауреатами которого стали Александр Городницкий, Евгений Клячкин, Алик Круп, Валентин Вихарев и другие известные ныне барды. В последующем туристская песня видоизменилась бардовскую и авторскую. Предварительно дата проведения фестиваля авторской песни имени Высоцкого намечена на октябрь. Планируется, что именем певца будет также названа одна из улиц города. Кроме того, в Бресте предполагается создать музей и скульптуру Владимира Семеновича Высоцкого. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Мы не сильно по этому поводу расстраиваемся, тем более, что новостей радостных в последнее время так мало, что, знаете, немножко тревожно по этой части, и даже обидно, что вас особо нечем порадовать, но это, конечно, не наша вина. Мне остается по долгу службы и просто по совести поздравить женщину с наступающим и кое-где уже наступившим 8 марта. Желать особо ничего не буду, хочется просто, чтобы между людьми было больше доверия, тем более во взаимоотношении полов, как бы это официозно из моих уст не звучало. Весна, конечно же, запаздывает, словно настоящая женщина на свидание, но будем надеяться, что все-таки все встанет на свои места, и в наши дома и сердца придет долгожданное тепло. Тепло как от погоды, тепло так и от нежных ласковых слов, самое главное, слов искренних, которые идут не от корысти и простого желания угодить или показать себя в выгодном свете, а из души. Вот именно такой жизни и такой любви, мне кажется, хочется всем пожелать и ощутить на себе. Ну что ж, спасибо за внимание и доброй всем ночи!